за 3 штуки баксов, чем бесплатную парковку. Я тормознул свой Рыдван прямо на Тверской и опрометью, пока не подошел парковщик, выскочил из кабины. Не так жалко червонца за стоянку, как неохота подкармливать лбов бездельников. Спустя минуту, проходя Камергерским переулком, вспомнил, что забыл забрать из салона магнитолу. Ну ничего, авось в 100 метрах от Кремля никто на мой Феррари не покусится. Сказать, что я не волновался перед визитом в издательство, было бы чистой воды вранье, конечно же, волновался. Но в то же время я шел туда не просителем, а победителем. И от этого победительно гоголем поглядывал на прохожих. В основном на девушек, конечно. Весна в этом году пришла стремительно. Уставшие от долгой зимы женщины посбрасывали свои меховые шкуры и на радостях открыли нескромным взором даже больше, чем могли рассчитывать мужчины. Вдруг откуда-то явились коротюсенькие юбки, длиннющие ножки, обнаженные ручки и шейки, облегающие бюсты майки. Было на что поглядывать гоголем. Гоголем, только что опубликовавшим свои «Вечера на хуторе близ Диканьки». Я миновал книжную лавку писателей, бесчисленный книжный развал и магазин «Педкнига». Свернул на Дмитровку. Дом номер 8 был вторым от угла. Подъезды, похоже, таились во дворе. Я завернул туда. Миновав могильно-холодную подворотню, очутился во дворе. Он оказался неожиданно большим, типично старомосковским. Асфальтовый колодец, высокие стены, облупленные стены, 6 или 7 этажей. Ни единого человека во дворе. 2 брошенные машины, одна «Жигуленок» с разбитыми стеклами, вся раскуроченная, другая старая «Волга» вросла спущенными шинами в землю. В 2 ржавых мусорных контейнерах громоздились горы строительного мусора. Было так тихо, что хотелось зажмуриться. Толстые стены дома поглощали все звуки улицы. Возле одного из подъездов, с настежь распахнутыми дверями, высилась груда битого камня, а поверх нее — выломанные оконные рамы. Болталась под ветром занавеска открытого окна на 3-м этаже. Солнце равнодушно жарило сверху, солнечный зайчик от немытого стекла скакал по стенам. Из-за этого двор выглядел еще бесприютней. Ни единого человека, ни одного звука. Я достал из кармана письмо и сверился с адресом. Нет, никакой ошибки. Большая Дмитровка, 8, 5-й подъезд. Спросить, где это, решительно не у кого. Ближе всего к подворотне оказался подъезд номер 3. Я прошел дальше. Рядом почему-то подъезд, помеченный цифрой 6. Из парадного вышмыгнула кошка, и ракета унеслась вдоль стены. Я подошел к следующему подъезду, номер 2. Где же, черт возьми, мой 5-й? Я остановился, огляделся. По-прежнему во дворе было так тихо, как никогда. Даже зимой не бывает ни на природе, ни в городе, только в брошенном доме, оставленном жителями перед приходом неприятельского войска. Странный холодок пробежал по моей спине, пошевелил волосы на затылке. Я не выдержал напряжения, быстрыми шагами вышел к центру двора и посмотрел сквозь подворотню назад, на улицу. Там, как ни в чем не бывало, проезжали сверкающие лимузины, проходили мимо амбразуры подворотни беззаботные люди. Я огляделся по сторонам. Безлюдье дворя все еще выглядело пугающим. Где-то в доме с лесопильным звуком вдруг заработала циклевочная машина. Я дернулся и обернулся на звук. И тут на стене заметил большую надпись. Странно, как я не увидел ее раньше. Белой краской или мелом под твердый знак и 5. Написано неровными, корявыми буквами. Я подивился способу сокращения. Точка стояла не после буквы «Д», а после твердого знака, будто бы кто-то захотел написать слово целиком, да бросил, или у него не выдержали нервы.